Бесящиеся с жиру ученые — это надо сильное воображение иметь, — задумчиво сказал я, — и очень сильно не любить всех, кто хотя бы таблицу умножения помнит. А что касается так называемых долларцев, долларов то есть, то мы, как учреждение, ни малейшего дела с долларами не имеем, лишь как частные лица и лишь на общих основаниях. А вот кстати, Антон Антонович, кстати, доллары. Ведь, наверное, немало народу из ваших подопечных какое-то время работало, или работает, или намеревается поработать в развитых странах. А то и вовсе сваливает, как говорили прежде, за кордон. От иностранных фирм-работодателей вы разве не получаете валютной оплаты? И я почувствовал, что Лжеевтюхов наконец-то начинают выруливать к действительно интересующей его теме. Странно. Неужели тема сведется к финансам? Тогда при чем тут Сошка? Нет, никогда, честно ответил я. Не было случая, чтобы за помощью обратился человек, работающий за рубежом. Ни единого случая. Помнится, в одно время вошло в моду поветрие. Те, кто собирался отъехать, заблаговременно шли тут, то есть в нашей стране, например, к зубному, и лечили все, что только можно вылечить, потому что тут это гораздо дешевле. С вашим учреждением аналогичных ситуаций не возникает? Что вы имеете в виду? Я имею в виду, что люди, собирающиеся на время или навсегда покинуть страну, перед тем, как это сделать и приступить где-то за границей к работе по своей очень творческой специальности, он не сдержал саркастической усмешки или изобразил ее нарочито, вероятно, стараются перед самым отъездом максимально активизировать творческие способности у вас, чтобы, во-первых, оказаться там в более выгодном положении при поисках работы, и, во-вторых, в случае возникновения каких-то коллизий, не платить чрезвычайно дорогим тамошним медикам. Поступать так было бы вполне здраво. «Вероятно», — поскучнев, ответил я. Евтюхов наконец-то подобрался к предмету разговора. И мне обязательно следовало заскучать, утратить интерес и заговорить односложно, чтобы он задавал как можно больше вопросов. Так он больше рассказал бы мне о цели своих расспросов. Мне это не приходило в голову, вероятно, потому что я понятия не имею, где и как находят себе применение наши пациенты после лечения. Неужели вы так мало заинтересованы в результатах своих трудов? Это любопытно, конечно, и время от времени до нас доходит какая-то информация, однако специально мы не интересуемся. Ну а если человек или направившее его предприятие вполне довольны, они так или иначе доводят свое удовлетворение до нашего сведения. Я выглядел теперь в его глазах классическим болтуном. То звенел без удержу о ерунде вне всякой связи с предметом интервью, то теперь, по делу, из меня буквально клещами приходилось вытягивать каждое слово. И пациенты никогда не делятся с вами планами на будущее? Да нет, пожалуй, не припомню. Но все-таки бывает. Его настойчивость, если посмотреть непредвзято, становилась уже неприличной, на грани подозрительной. Немножко он заигрался, похоже. Но ему очень важно было то, что он пытался выяснить сейчас.